трущобах лондонского Сохо Мэгги Нош справляет свою свадьбу с Полли Питчем, дочерью короля нищих. Пустая конюшня, первым в нее входит Мэтью. Это один из участников банды Мэгги. Он освещает свой путь фонарем, в руках у него револьвер. За ним следует Мэгги в смокинге и Полли в подвенечном платье. Эй! Руки вверх! Есть кто-нибудь? Не души. Здесь можно спокойно сыграть свадьбу. Но ведь это же конюшня. Присядь пока на ясли, Полли. Сегодня здесь, в этой конюшне, состоится моя свадьба с девицей Полли Питчем, которая выходит за меня по любви и согласна быть моей подругой всю жизнь. В Лондоне будут говорить, что это самая смелая твоя выходка. Ты увел из дома единственное дитя господина Питчем. А кто такой господин Питчем? Послушайте его, так это беднейший человек в Лондоне. Не здесь же нам праздновать свадьбу. Ведь это же настоящая конюшня. Разве можно пригласить сюда господина пастора? К тому же и конюшня-то не наша. Нехорошо начинать новую жизнь со взлома, Мэг. Ведь это же лучший день в нашей жизни. Ни о чем не беспокойся, дитя мое. Все будет так, как тебе захочется. Каменный пол не для твоих ножек. Обстановку мы создадим. Вот и мебель привезли. Явились, красавцы. Рухлядь, клавесин. Красного дерева. А диван в стиле Ренессанс. Это же непростительно. Стола вообще нет. Стола? Ах, Мэг, я так несчастна, хоть бы уж господин пастор не приходил. Придет как миленький. Мы ему хорошенько объяснили дорогу. Вот и стол. Моя жена вне себя. Ты совершенно права, что сердишься, Полли. И вообще, так ли уж часто я праздную свои свадьбы? Ну, как тебе сказать, Мэг? Заткнись. Я хотел сказать, так ли уж часто я на вас полагаюсь. И вот в первый же день огорчаете мою жену. О, милая Полли! Ну-ка встань, подонок. Милая Полли. Милая. Может быть, ты с ней... Сударыня, если чего из мебели не хватает, мы живо наймем... Ну, ты невеста. Как тебе нравится? Да, по-моему, это не самое страшное. Нет, ну, два стула и диван. А что, новобрачные? Пусть садятся на пол. Выходит так. Отпилить ножки у этого клавесина. Мэри Лоджин и Мэри Сайер поженились. плавать я, но придя оформляться в магистрат, сам не знал, он чей был на ней наряд, а она и знать не знала имени его. Ура! Ну вот, сударыня, в конце концов, получилась отличная скамья. Ну, хватит. В конце концов, здесь не чья-нибудь свадьба, а моя. Расставьте мне как-нибудь эту рухлядь. А тебя, Полли, я попросил бы заняться жратвой. Она в корзинах. Я попросил бы джентльменов сбросить эти гнусные лохмотья и привести себя в пристойный вид. Один момент, капитан. Мэг, что, неужели это все краденое? Ну, разумеется, дитя мое, разумеется. Хотела бы я знать, что ты станешь делать, если постучат в дверь и войдет шериф. Ну, тогда ты увидишь, как себя ведет твой муж в подобных случаях. Сегодня это совершенно исключено, сударыня. Вся конная полиция сейчас в Давентри. Констебли сопровождают королеву. Пятницу коронация. Две вилки и 14 ножей. На каждый стул по вилке. О, боже, боже, сапожники. Ну, разве это работа зрелых мастеров? Ученическая мазня. Понятия не имейте о стиле. Надо уметь отличать Чиппендейл от Людовика XIV. Позвольте, капитан. Попрошу тебя, Мэтью, попрошу. Позвольте нам, капитан, в этот счастливейший для вас день, знаменующий рассвет, то есть, я хотел сказать, поворотный пункт вашей карьеры, принести вам самое это, горячие и вместе с тем самые искренние поздравления и так далее. Показывай лучше подарки, старик! Пожалуйста! Подарок! Это очень мило с вашей стороны, господин Мэтью! Мэг, посмотри, какая чудная ночная рубашка! Ну, а это Чиппендейл! Это Людовик! Ой! Великолепные часы! Я так счастлива, я просто не нахожу слов! Вы все просто невероятно любезны! Мы как жалко, что у нас нет квартиры! Это начало, дитя мое! Лиха беда начала! Спасибо, Уолтер! Спасибо! Очень мило с твоей стороны! Ужин! Ну, я, конечно, опять пришел с пустыми руками. Поверьте, девушка, мне очень неприятно. Да ну, это не имеет никакого значения, господин Джекоб. Сегодня будешь кушать лучшие блюда, Полли. Прошу. Красивые тарелки. Гостиница «Совой». Яйца под майонезом от Селтона. Нет, предполагалась еще одна банка печеночного паштета, но Джимми сожрал по дороге. А потому что в банке оказалась дырка. В приличном обществе не говорят «дырка». Не наваливайся на яйца, Эд, в такой-то день. Хорошо бы спеть что-нибудь благолепное. Благолепное? Шикарно сказано. Но я еще не хотел приступать к ужину. А вы навалились на жратву. Хотелось бы как-то поднять настроение. Ведь людей в такие дни ведь что-то же устраивают. Ну, а что, что, например? Ну, я не знаю, я не требую от вас оперы. Но что-нибудь, кроме жратвы и похабщины, могли бы мне приготовить. В такие дни только и видишь, как ни в чем нельзя полагаться на друзей. А лазазина превосходная! Конечно, давай! Такой вам еще не приходилось жевать. А вот у Мэкки ножа она не переводится. Вы будете кататься, как сыр в масле. Я всегда говорил, что Мэк – это лучшая партия для девушки, у которой есть высшие идеалы. Но я об этом еще вчера говорил Люси. Люси? Я здесь, Мэтью. Какая такая Люси, Мэг? Девушка, не надо принимать это всерьез. Вы хотели что-то сказать? Нет. Если я что и хотел, то именно ничего не сказать. А то сболтнешь чего-нибудь лишнее. Что у тебя в руках, Джекоб? Нож, Кэптон. А что у тебя на тарелке, Джекоб? Форель. Значит, режешь форель ножом? Это же непростительно, Джекоб. Полли, ты видела что-нибудь подобное? Режет форель ножом. Так поступают только хамы, Джекоб. Учись хорошим манерам. Значит, петь вы не желаете? Что вы готовы украсить этот день? Значит, день моей свадьбы будет такой же скучный, как и все остальные? И вообще, почему никто не стоит у дверей? Может, мне самому встать у дверей, чтобы могли спокойно жрать за мой счет? Что значит «за твой счет»? Ну, перестань, Уолтышек, ну кто сюда придет в такой-то день? Ну, хорошо, ну я выйду. О, была потеха, если в такой-то день и всех гостей застукали. Капитан Сушер! Пантера Браун! Глупости! Это его преподобие Кимбл. Добрый вечер, ваше преподобие! Добрый вечер, ваше преподобие! Добрый вечер, ваше преподобие! Наконец-то я вас нашел. Я нашел вас в скромной хижине, но зато вы сидите под собственной крышей. Да, герцога Деванширского. Добрый вечер, ваше преподобие! Я так счастлива, что в прекраснейший день моей... А я хотел отметить прибытие его преподобия небольшой кантатой. Что вы скажете о Билли Лоджине и Мэри Сайер? Билли Лоджин и Мэри Сайер подойдет. Ну, давайте, давайте, затяните, ребята. Начнем, господа! Билли Лоджин и Мэри Сайер поженились только и всего. Дай им Бог счастливого житья бытия, но придя оформляться в магистрат. Сам не знал он, чей был на ней наряд, а она и знать не знала имени его. Ура! Ты в жене своей уверен? Нет. Верность ей хранить намерен? Нет. Дай Бог счастлив житья бытия, Билли Лоджин говорит. Она целиком мне вовсе не нужна. Свинья! Ура! Это все? Убожество. Убожество. Верное слово. Именно убожество. Заткнись. Я хотел сказать, что нету подъема, Мэтью, нет огня. Опять ты хотел сказать. Господа, а что больше, никто не собирается выступать? О, нет. Ну, тогда я сама попробую показать вам один пустячок. Я попробую изобразить девушку, которую мне случилось однажды видеть в небольшом кабачке. Знаете такие четырехпенсовые кабачки в Сохо? Тоже их не знаю. Девушка эта была судомойкой. И понимаете, все над ней смеялись. А она в ответ говорила гостям такие вещи. Вот вы сейчас услышите какие. Представьте себе, что это стойка, чертовски грязная стойка, за которой проходит весь ее день. Это ведро, в котором она полощет, а это тряпка, которой она вытирает стаканы. Там, где вы сидите, сидели мужчины, которые над ней смеялись. Вы тоже можете смеяться, чтобы было совсем похоже. Ну, а не сможете смеяться, то не надо. А теперь пусть кто-нибудь из вас, ну, например, вы, скажет, когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни? Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни? А кто-нибудь другой, ну, например, вы, скажет, ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста. Ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста. Ну, а теперь я начинаю. Господа, я сегодня мою стаканы и вам на ночь стелю постели. И вы пенни мне даете, вы в расчете со мной. И мои лохмотья видя, и такой трактир дрянной. Как вам знать, кто я на самом деле? Как вам знать, кто я на самом деле? Но настанет вечер, крик раздастся с причала, и вы спросите, что это за крик? И когда я засмеюсь, вы удивитесь, почему смеюсь я в этот миг. И у пристани станет сорока рудины трех.